Глава 17. Я смотрела на него квадратными глазами и пыталась осознать происходящее. Ник сел за одну парту со мной? Может, все остальные парты просто заняты? Я беспомощно оглянулась по сторонам, отлично понимая, что, будь это так, Ник запросто согнал бы кого-нибудь и занял его место. Конечно же, пустые парты обнаружились. Ты ничего не перепутал? Я хотела просто поинтересоваться, но получилось как-то грубовато. Сейчас же русский, уточнил Ник. Тогда нет, ничего. Издеваешься? Я пользовалась оставшейся до прихода учителя минуткой. Сейчас же пересядь. Булка, дай ручку, а? Что? «А, я-то дам, но ты пересядешь». «Ты это место купила, что ли? Где хочу, там и сижу», — заявил Ник. «Это ты сюда села непонятно зачем. Твое место рядом с Лерой». «Она не хочет со мной сидеть, и никто не захочет, если ты продолжишь в том же духе, Ник». «А что я делаю?» «Ты? Ты просто надо мной издеваешься», — отчаянно прошептала я. В класс вошла наша молоденькая учительница русского языка Ольга Семеновна. «Ребята, начинаем урок. Все здесь? А где у нас Золотарев?» «А, она нашла Ника взглядом. Вижу». Вот, даже она удивилась. «Записывайте тему урока». «Ник», — тронула его за руку я, — «ты не понимаешь. Меня просто заклюют из-за тебя. Что я тебе сделала?» «Чем обидела? Я ведь просто хотела тебе помочь!» Ник тяжело вздохнул и ответил, понизив голос. «Ты, походу, не понимаешь чего-то, Лиска. Ты мне помогала. Окей, спасибо. Теперь я помогу тебе». «Спасибо, будь добр, отсядь!» «Теперь ты в моей компании, где я, там и ты. Тебя, как ты выразилась, заклюют, если ты будешь сама по себе». «Поняла меня? А, и кстати, ты расстанешься с Русланом». Ольга Семеновна не была сильно строгой, поэтому пока не обращала внимания на наши тихие переговоры. Она объясняла новую тему, а я опять не слушала. Опять плохие оценки, злой папа, замкнутый круг. С Русланом я и сама собиралась расстаться. Согласилась с ним встречаться по глупости. Чувств у меня к нему нет и никогда не было. Руслан прислал мне смс-ку, что в школу не придет из-за болезни. Когда я, перепугавшись, спросила, в драке ли дело, Руслан ответил, что у него грипп, и не отвечал больше на мои сообщения. Думаю, на этом в наших странных отношениях надо бы поставить точку, но я хочу лично объясниться с Русланом. Поэтому собиралась встретиться с ним сегодня после уроков. «Я сама разберусь в своей личной жизни», — огрызнулась я. «И не ты ли стеснялся меня? Из-за тебя я всем врала, что мы не знакомы. А теперь что? Что изменилось, Ник?» «Так, задняя парта». У терпения Ольги Семеновны тоже есть предел. «Что у вас там за разборки? Может, выполните на доске упражнение? Дианова, выходи!» Я оцепенела. Боже, я ведь ничего не слушала. Опять я получу тройку. Плакал мой нормальный аттестат. «Я пойду», — неожиданно вызвался Ник и поднялся из-за парты. Шокированная Ольга Семеновна даже не смогла ему возразить. А уж я-то как была шокирована. Ник только что меня спас. Вот только чем я обязана такой милости? Я продолжала задаваться вопросами, хотя отчетливо чувствовала, что-то в наших отношениях с Ником изменилось, что-то, чему я пока никак не могу подобрать название. Мы с Иришей посовещались и решили, что должны извиниться перед вами. Многообещающе начал мой папа. Мы с Ником сидели за обеденным столом, оба недовольные, что после уроков нас чуть ли не силой привез домой Женя, выполняя распоряжение Ирины. И наши планы пошли прахом. Я собиралась к Руслану выяснять отношения, Ну, а Ник, а кто его знает? Он мне не отчитывается. Наверняка в его планы входила тусовка в компании друзей-мажоров и красивых девушек. «Принято», — бросил Ник. «Я могу уже идти?» «Никита, да слушай сначала!» Неожиданно мягко обратилась к нему Ирина. «Мы поняли, что мало уделяли вам внимания», — продолжил папа. «У вас у обоих стресс от смены образа жизни, вы дети, и вам свойственно совершать ошибки. Поэтому случилось то, что случилось». «Папа, я уже говорила, это была шутка!» — вспыхнула я. «Не о том сейчас, лисенок. Мы с Ирой решили, что отныне мы все вчетвером будем больше проводить времени друг с другом. Будем работать над укреплением нашей большой и дружной семьи. Так что никто сегодня никуда не пойдет», — отрезала Ирина. «Сегодня у нас вечер настольных игр». Мы с Ником на пару мучительно застонали. «Настолки с предками? Что может быть хуже?» «После таких игр обычно это семьи рушатся. А с нашей интересно, что будет?» — фыркнул Ник. «А нас это сблизит», — сказала Ирина. «Отныне мы с Сашей сделаем все, чтобы вы с Алисой почувствовали себя одной семьей». Она помедлила, но все-таки сказала: «братом и сестрой». Я, Ирина и папа уставились на Ника, ожидая вспышки. Но, на удивление, ее не последовало. Он равнодушно пожал плечами, и все. А вот это уже и правда прогресс. «Сейчас отдохнете после школы, а в 6 собираемся внизу», — сказала Ирина. Нас с Ником как ветром сдуло. На втором этаже я поймала собирающегося скрыться в своей комнате Ника за рукав. «Ник, слушай, может, они правы?» — предприняла отчаянную попытку я. «В смысле?» — вскинул брови он. «У нас с тобой все началось не очень. Сначала ты меня ненавидел, потом, тоже ненавидел, а сейчас...» «Да и сейчас, наверное, ненавидишь». «Нет», — сказал вдруг Ник. «Что нет?» «Я сейчас тебя не ненавижу, Алиса». «Ого! Еще и по имени назвал? Да что это с ним? Может, у него температура?» «Это отлично!» — выдохнула я, решив идти до конца. «Я тоже тебя не ненавижу. Знаешь, давай просто все забудем и начнем заново, а? Может, со временем? Я не говорю, что сейчас, но, может, я смогу стать твоей сестрой?» Ник опять не вспылил, а вместо этого задумался, внимательно глядя мне в глаза, будто он искал какой-то ответ на свой вопрос, и, судя по кивку, он его нашел. «Ты определенно станешь моей», — сказал он. Я обрадовалась. Он и правда даст нашей семье шанс, как и мечтают Ирина с папой. «О, это прекрасно! Это...» Вдруг я поняла, что что-то в его ответе смутило меня. «Ты станешь моей», — продолжил Ник, — «но не сестрой». «А кем, интересно?» — ахнула я. «Ну не братом же». Ник медленно растянул губы в многообещающей улыбке, и до меня наконец дошло. «Ты просто станешь моей», — заключил он. «Он наверняка просто шутит. Я попробовала посмеяться. Ник мой смех не поддержал». «Нет, не может быть. Кажется, Марина оказалась права. Ник задумал поиграть со мной и вовсе не в настольные игры». «Иди набирайся сил перед игрой», — сказал мне Ник, будто прочитал мои мысли, и, не дожидаясь ответа, ушел в свою комнату. Я услышала, как открывается дверь в мою комнату. Страха не было, хотя, по идее, мало приятного в том, что среди ночи кто-то открывает дверь в твою комнату. Но сердце все равно забилось быстро-быстро. В предвкушении осознала я. Я села на кровати и увидела силуэт напротив. Сразу поняла, что это тот, кого я ждала. Это Ник. «Что ты тут делаешь?» — спросила я, просто чтобы что-то спросить. Я прекрасно осознавала, зачем он пришел. «К тебе», — ответил он, его голос вызвал 1000 мурашек по всему телу. «Но родители...» «Мне плевать на это. Мне плевать на всех. Неужели ты еще не поняла? Я всегда получаю, что хочу». В окружении лисичек моей комнаты Ник казался неуместным. «Нет уж, это лисички неуместные, а Ник он...» Я протянула к нему руки. Мое сердце тянулось к нему. Он шагнул навстречу, а потом... И я проснулась. Подскочила в постели, как после кошмара. Это и был кошмар. Боже, приснится же такое. Мало мне Ника днем, теперь он еще и снится мне будет. Посмотрела на часы и застонала от разочарования. Пора было вставать, будильник зазвонит через 5 минут. Начала собираться в школу, выбрала к ужасной школьной юбке симпатичную блузку, чтобы хоть как-то компенсировать ее ужас, и встала перед зеркалом. Тяжело вздохнув, последние несколько дней я старалась придерживаться новой диеты, но чудо, увы, не произошло. По-моему, у меня даже лицо немного отекло на фоне стресса. Моя мама была точно такой же. Кругленькой, прямо как я. Это генетика, увы. Но меня всегда утешал тот факт, что папа любил ее. Значит, и на меня найдется любитель пышечек. Могу ли я верить Нику? Он искренен в своих, в чем-то. Ведь он не говорил мне прямо, что я ему нравлюсь. Он флиртовал со мной, да, это я наконец-то заметила. Но я ведь совсем не в его вкусе. Я более чем уверена, что во вкусе парней, которые в девушках ценят внутренний мир, не уверена, что Ник относится к их числу, учитывая, что до этого дня встречался исключительно с куклами. Да и то не больше месяца с каждой. А еще слова Марины. А вдруг для Ника это просто игра, что-то вроде «соблазни толстуху наспор». Да нет, он ведь не такой. Или я просто не хочу, чтобы он был таким, потому что сама все время думаю о нем. Я помотала головой, прогоняя эти мысли. Что со мной творится? Я ведь не какая-то там дурочка, очередная поклонница Ника. Нет уж, хватит. Подхватила сумку и вышла из комнаты. И налетела на Ника, впечатавшись лицом ему куда-то в район груди. От этой неожиданной близости закружилась голова. «Что? Что ты тут делаешь?» — возмутилась я. «Живу», — вскинул брови Ник, его голос был чуть хриплый после сна. Я оглядела его, школьные брюки и толстовка, немного мятая, волосы в беспорядке, слегка помятый вид. Наверное, он проспал и одевался в торопях. Но даже в таком виде он выглядел потрясно. Такой уютный домашний Ник. Налюбовалась? Поинтересовался этот придурок. Все испортил. Больно надо. А ты? Ты ведь не заходил в мою комнату? Спросила я, вспомнив сегодняшний сон. Ник нахмурился, но затем его губы тронула улыбка. «А ты меня ждала? Что ж ты не сказала, Алиса?» «Хватит называть меня по имени!» «Что? Давай придумай какую-нибудь дурацкую кличку, как раньше!» Я еще не успела привыкнуть к переменам в поведении Ника и не хочу привыкать. «Хм, да пожалуйста, как насчет моя крошка?» «Я сейчас тебя стукну!» «А крошка-то с характером». «Только сейчас заметил?» «Нет, и мне это нравится», — самодовольно заявил он. «Ладно, а может, милая? Просто и со вкусом моя милая». «Сестра», — выпалила я, потому что к нам как раз подошла незамеченная Ником Ирина. «Да-да, мой милый братец». Я попыталась приобнять его за плечи, но он увернулся. «Не испытывай мое терпение», — пригрозил он. «Еще раз скажешь так и...» «Ой, да знаем мы, что за этим последует. И мы наверняка станем одной семьей». Вновь помогла ему закончить мысли я, показывая взглядом, что Ирина прямо за его спиной. Ник наконец оглянулся. «А, маман, чем обязаны?» «Доброе утро, дети. Куда это вы так оделись?» «В школу», — озадаченно ответила я. «Как?» «Ах, неужели я забыла вам сказать? Надо же, какая досада! Актриса из Ирины была так себе. Сегодня мы вчетвером едем в загородный дом, чтобы насладиться отдыхом все вместе. Конечно же, это было спланировано заранее. Нам не сказали, чтобы мы не успели придумать отговорки, чтобы остаться». «Из загородного дома мы поедем в загородный дом?» — уточнил Ник. «Оригинально». «Идите переодеваться, ждем вас с Сашей через полчаса внизу». «А это обязательно?» — захныкала я. «Мы списывались с Русланом, и он сказал, что придет сегодня в школу. Я надеялась, что мы с ним проясним ситуацию, и этот камень упадет с моей души. Все эти отношения с Русланом — это все неправильно от и до. Взять хотя бы тот факт, что мой самый первый поцелуй был вовсе не с ним, а с Ником». «Конечно, мы ведь решили постараться, правда, милая?» — улыбнулась мне Ирина. Ник не выдержал и рассмеялся, заметив, как меня покоробила эта милая. Рада, что хоть кому-то весело. «Мы еще от прошлых настолок не отошли», — фыркнул Ник. «А нас опять везут куда-то». «Наши настольные игры прошли интересно. Оказывается, мы с Ником оба способны понимать, что это всего лишь игра. Но вот папа и Ирина — нет». Как только Ирина начала выигрывать, папа сразу обвинил ее в жульничестве, а она не преминула на него смертельно обидеться. В итоге мы с Ником по-тихому сбежали, оставив их разбираться в своих отношениях. «Получилось не очень, именно поэтому мы и едем. Кстати, можете оставить дома свои телефоны, потому что пользоваться ими будет запрещено», — сообщила Ирина торжественно. «Пристрелите меня!» — взмолилась я. Я и Ник в замкнутом пространстве, без возможности отвлечься хоть на что-то, кроме наших предков. «Что же я тогда буду делать без своей милой?» — начал было Ник. «Сестры!» — отрезала я. «Боже, Ирина, мы с Ником идем собираться». «Прекрасно!» — она улыбнулась нам обоим и, наконец, ушла. Я дождалась, пока ее шаги по лестнице отдалятся, и набросилась на Ника. «Ты с ума сошел? Ты можешь хотя бы при предках не быть таким?» «Да, пожалуйста, но есть условия». Я поняла, что меня попросту спровоцировали и была готова взорваться. «Ну и?» «Ты поедешь со мной на моей машине. Я примерно знаю, куда нас потащат, а это 3 часа езды. Будешь развлекать меня своей компанией». Я застонала, но выхода не было. «Но ты заканчиваешь эти штучки». «Ну нет, ишь разогналась. При родаках — да, но когда мы одни...» «Пусть так», — торопливо перебила его я. «Я пошла переодеваться». «Уже предвкушаю», — улыбнулся Ник. Просто улыбнулся, без сарказма или насмешки. Как же ему идет улыбка. Я невольно улыбнулась в ответ. Тотчас взяла себя в руки и скрылась в своей комнате. Бедные папа с Ириной. Они думают, что сближают нас с Ником, как брата с сестрой. А ведь Ник пользуется этим, чтобы сблизиться со мной иначе. Интересно, к чему же приведет эта поездка?